той лишь разницей, что Радищев бил по самодержавию, породившему крепостное право и угнетение, а Страхов видел всю беду лишь в самом крепостном праве, в помещиках, полагая, что зло только в них самих. В год, следовавший за арестом и высылкой Радищева, подобное выступление в печати было весьма мужественным. Сатирик Страхов принадлежит к числу незаслуженно забытых писателей XVIII века. Достаточно сказать, что в посвященной ему статье «В истории русской литературы Академии наук СССР» ни разу не названо ни его имени, ни его отчества. Страхов и все. После выпуска ряда его обличительных книг в 1791 году и почему-то повторного их появления в 1795 году, сатирик Страхов, по-видимому, вынужден был умолкнуть. Он отправляется на службу чиновникам в Астрахань, где, по очевидной честности своей натуры, вступает в неравную борьбу со взяточниками и лихаимцами. Доносами недругов он в 1804 году отстраняется от должности и почти до 1810 года состоит под следствием. Лишь в 1810 году ему едва удается выпутаться из этого дела, и то оставленным под подозрением. Страхов вновь переезжает на жительство в Петербург. Возобновление его литературной деятельности в Петербурге ознаменовывается выпуском двух осмеянных критиками новых книг «Мои петербургские сумерки» 1810 и «Рассматриватель жизни и нравов» 1811. Обе эти последние книжки Страхова даже отдаленно не напоминают его сатирических выступлений в 1791-1795 годах. Самодержавие сломило волю и дух сатирика, и в книгах этих слышатся лишь сентиментальные жалобы на обиды, помещены нравоучительные, религиозные рассуждения, горестные заметки, тенденциозные и неумные. Мне удалось собрать все книги Николая Страхова, давно уже ставшие почти ненаходимыми, и именно в одной из последних его книг «Мои петербургские сумерки» я нашел кое-какие сведения об авторе театра судоведения Василии Новикове. В очерке «Тюрьма» Страхов, говоря о заслугах английского тюрьмоведа Говарда, между прочим, пишет: «Вовеки будь благословенна память и нашего русского Говарда, Василия Васильевича Новикова, который первый в Отечестве нашем в заступление за невинность издал убедительные примеры напрасных осуждений и в доказательство того поместил особую статью о невинно осужденном сержанте Зотове». В другом своем очерке Страхов называет автора театра судоведения Василия Васильевича Новикова своим покойным другом и намекает на место пребывания его в Калужском наместничестве. Это, кстати, подтверждается наличием у Сопикова брошюры. Речь на случай собрания калужского дворянства для выбора судей, говоренная Новиковым. Санкт-Петербург, 1786. Таким образом, довольно подробные сведения о Василии Васильевиче Новикове, русском Говарде, гуманисте, зачинателе и первом борце за гласность русских судебных процессов, за освещение в печати были выявлены. Выдержала экзамен и личная библиотека, сумевшая ответить на поставленные вопросы, доказана еще и еще раз ценность дарственной надписи автора на книге. Отпадает, как мне кажется, и вопрос о том, что книги — это якобы одно, а автографы, портреты писателей, их рукописи, иллюстрации к их произведениям — другое. Нет, мне кажется, что все это вместе взятое и есть книга. Мое искреннее убеждение, что если вы только прочитали роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и тут же не заинтересовались, не ознакомились с героической биографией самого писателя, не прочитали критических статей о нем, о времени, в котором он жил и работал, не зашли, если, конечно, у вас была возможность, в его квартиру, музей в Москве, на улице Горького, не постояли, задумавшись перед его кроватью, прикованным, который создавал свои произведения, этот сильнейший духом и любовью к родине человек, Значит, до вас книга его еще по-настоящему не дошла».